19 февраля контр-адмирал Иессин, сияя мундиром и орлами на погонах, прибыл на крейсер «Громобой». Похожий на богатыря раненый крейсер был плавучим строительным объектом. Исправлять действительно было много чего. Фото 7. Повреждение крейсера после боя. И трехдюймовые орудия, надстройки, чьи рваные железные раны вызывали депрессию и не гармонировали с общим порядком на крейсере «Громобой». И Ессин очень рассчитывал на этот опытный корабль и экипаж. И Карл не выдержал и стал говорить на слегка повышенных тонах. «Почему не вызываете рабочих из порта? Не просите подмоги специалистами? Мне надо, чтобы вы...» Обратился и Ессин к старшему офицеру Виноградскому Илье Александровичу и ревизору Татаринову, ускорили ремонт крейсера. После обеда, устроенного в кают-компании «Громобоя», где обсуждались разные темы, лейтенант Николай Браши предположил, что война ведется из-за концессии на реке Ялу. На что Павел Дьячков возразил, что есть более глубинные мотивы в любой области, начиная от родства императора и покушения на Николая II в бытность его еще цесаревичем до экономики Российской империи, которая развивается семимильными шагами, да и вообще, что слово «империя» включает в себя слово «провинция». Карл Петрович посетил крейсер «Полкан», стоящий в доке. Николай Карлович сетовал: первый выход и торпеда в борт, да не просто в борт, а аккурат напротив машинного отделения. Много я всего повидал, сокрушался Ритценштейн, и канонерками и миноносцами командовал, но чтобы бронепалубному крейсеру первого ранга мину в машинное отделение, не видал. Ничего, утешил Ритценштейна и Ессин, похлопав по плечу, будет и на вашей улице праздник. Когда еще это будет? Чувствую, застряли мы в ремонте. Зато, продолжил Ессин, я дал приказ ваш корабль слегка добронировать. Бронепоясом в 2 дюйма толщиной и высотой в 7 футов, а длинной во всю 430 футовую длину крейсера, высотой в 7 футов и весит бронеплиты 200-220 тонн никелированной брони, что потребовало от государства средств в размере 230 тысяч золотых рублей. Испытаем, когда установим вашу затею, поддержал адмирал Ритценштейн. Спустившись в трюм, Карл Петрович нашел, что корабль находится в полной исправности, торпедная пробоина заделана, вода откачана, трюмные механики готовят лист железа, который будет приклепан к корпусу. Так за беготней и заботами прошли 3 дня, и наступило 21 февраля. Глава 6. Варяг с немецкими корнями. 14 февраля по юлианскому календарю Всеволод Федорович Руднев сидел в доме губернаторов Цинда и читал телеграмму от Николая II. Там было сказано: «Любезный Всеволод Федорович, восхищены вашим мужеством и героизмом, а также команды, которая была под вашим командованием. По соглашению с моим кузеном императором Вильгельмом, Российская империя приобретает стоящий в гавани Цинда броненосный крейсер «Виттельсбах», который нарекаю данной мне богом властью «Варяг», на страх врагам. Приказываю вам принять командование, поступить в подчинение командующему эскадрой Порт-Артура адмиралу Старку и не посрамить честь русского оружия. Николай II. Фото 8. Броненосец «Виттельсбах». Отбивавший на другом конце империи эту телеграмму Николай II, понятное дело, не мог высказать всех чувств, которые его обуревали. Предательство, какое подлое предательство, его окружение причинили и ему лично, и Российской империи. Война, которая началась внезапно, и цели были убрать Россию с рынка нефти как Европы, так и США, причем руками японцев. Единственный друг, император Вилли, предупреждал меня об этом, а также о том, что Япония купила не только Ниссин и Косугу, но и Силфтшур и Троимф, а значит, надо вооружаться на страх врагам. И первой руку помощи предложила Германская империя. Броненосец «Виттельсбах», размышлял Николай II, был, конечно, белой вороной германского флота. Какой-то умник предложил орудия главного калибра поставить в увеличенном в 2 раза количестве. Видимо, господин Крупп решил пролоббировать свои изделия и одним махом увеличить поставки орудий крупного калибра 240 мм в 2 раза. И кайзер, спохватившись, во что обойдется такое перевооружение всего флота, схватился за голову и задвинул новый корабль на задворки империи с сокращенным экипажем. А тут удача, кузен Никки решил пополнить флот ввиду начавшейся войны. Россия большая, и капитаны с матросиками найдутся, и 10 миллионов золотых рублей, или 20 миллионов марок, не будут лишними в копилке кайзера. И сделка к обоюдной выгоде состоялась. Причем Николай II не посоветовался ни с Алексеем Александровичем, ни с Федором Карловичем Авиланом, уже второй год управляющим морским министерством. Типа не обязан, решу все сам. И вот самодержец всея Руси сидит в кабинете и сопоставляет характеристики Сюфтшура и Виттельсбаха. Водоизмещение варяга больше на 1000 тонн, Сюфтшур длиннее на 20 футов, но уже на 5 футов и осадка меньше. И вообще он похож на мощный крейсер развития типа Асама. Скорость его составляет 19,6 узла, у варяга 18 узлов, но зато гарантированно, а не на показных испытаниях, когда приглашались наемные кочегары и уголь просеивался по крупинке. Бронирование варяга из брони круппа, толщиной 9 дюймов главный пояс, у англичанина 7 дюймов, но, простирающийся и до средней палубы, где были установлены 7,5-дюймовые орудия хорошей погоды, стреляющие 200-фунтовыми снарядами на дальность 70 кабельтовых. В нос и корму идет 3-дюймовый бронепояс. В свежую погоду огонь могут вести 4-10-дюймовые и 4-7,5-дюймовые орудия. Они могли в минуту выпускать 4-500-футовых снаряда и 6-200-фунтовых. В ответ варяг, в отличие от других виттельсбахов, лишили бортовых башенок 6-дюймовых орудий, а разместили еще 2 башни главного калибра. Решение более чем спорное, но оно было принято на тот момент, и наша новая дорогая игрушка, подумал Николай II, может в минуту выпускать 24-140-килограммовых снаряда и 25-62,8 килограмм, превосходство в свежую погоду, более чем в 5 раз, а в спокойную, в половину, что тоже является прекрасным результатом. Причем наш 9-дюймовый броневой пояс японцы могут пробить только с 10 кабельтовых, а мы их 7-дюймовый с 15, 6-дюймовая броня проницаема с 25 кабельтовых. В общем, решил Николай II, корабль хороший, и в руках Руднева, я надеюсь, сослужит достойную службу Российской империи. Капитан первого ранга Всеволод Федорович дочитал телеграмму и задумался. Конечно, любопытно, что так повернулось. Сперва экипажи варяга и корейца грузит на стационеры в порту Чемульпа. Затем к ним приходят германские пароходы и грузит всех туда, а также моряков с Севастополя и казаков, охранявших дипломатическую миссию. Такой оперативности и расторопности от шпица Руднев не ожидал, да и от немцев тоже. И прибыв в Циндао, помимо миноносцев и канонерок, сразу обратил внимание на красавец-броненосец Виттельсбах с необычными 4 башнями по диагонали, и закралась у него мечта быть бы ему капитаном этого корабля, да разнести японцев к чертовой бабушке. Решение, конечно, рисковое, в нос огонь ополовинивается, да и та башня, которая выше, будет мешать башне А, но зато в линейном бою им нет равных. В зависимости от дальности снаряды весом 140 кг себя покажут своей огромной начальной скоростью. А отличная механизация башен позволяет, как сказал капитан броненосца Штербах, делать до 3 выстрелов в минуту, чему нашим артиллеристам еще учиться и учиться, рассуждал после прошедшего боя с японцами Руднев. С телеграммой Руднев созвал военный совет офицеров варяга и корейца, и 31 офицер собрались в большой комнате германского посольства. Балк и Лобода были легко ранены, остальные были живы и здоровы, несмотря на то, что перенесли тяжелый бой с превосходящими силами противника. Огонь был так силен, что комендоры падали еще до того, как успевали встать к орудиям, команды хотели бы получить передышку и отдых, но война только началась, и что это за мнение, будто герои должны ехать в тыл и получать почести, хотя враг не сломлен. И государь-император правильно поступил, подумал Всеволод Федорович, что дал нам в руки новый меч, вместо попавшего в западню варяга. Тот был хороший крейсер, но господин американский промышленник Чарльз Крамп слишком удлинил машины до 7 метров и недостаточно укрепил фундаменты ввиду недостатка опыта постройки крейсеров первого ранга, что и послужило частым выходом из строя, и даже если представить, что варяг прорвался бы в Артур, то было бы стыдно перед сидящими здесь моряками с корейца. Руднев посмотрел на Беляева, Берилева, Бойсмана, Бутлерова, Дурнова, Засухина, Левицкого и других, а также варяг встал бы в док в Артуре или плелся на 16 узлах за Севастополем. Дело, конечно, нужное, но неблагодарное. Но кто сказал, что война вообще благодарное дело? Капитан второго ранга Григорий Павлович Беляев, бывший капитан корейца, взял слово. В телеграмме императора все сказано, кому, как не вам, Всеволод Федорович, государю-императору доверить командование таким кораблем. Сколько снарядов выпустил варяг по вашему рапорту? 1100. Вот и получайте германский броненосец со скорострельными орудиями. Причем если орудия пересвета калибром 10 дюймов стреляют раз в 1,5 минуты, то здесь до 3 выстрелов в минуту благодаря лучшей механизации башен, то есть пока, например, пересвет сделает 3 выстрела и, возможно, пристреляется Виттельсбах. «Прошу прощения», — строго сказал Руднев, «варяг». «Варяг», — поправился Беляев, — «сделает 13 выстрелов и гарантированно пристреляется, добившись накрытия цели, и будет держать ее в вилке». Степанов Павел Гаврилович, артиллерийский офицер корейца. Прелюбопытно было бы испытать варяг в бою, и принести новую славу русскому оружию, ей-богу, кораблик-то неплохой. Мичман Берилев Павел Андреевич огласил на всю комнату. «Господа, вопрос, я как понял, уже решенный, но тогда 2 основных. Куда идем, Артур или Владивосток, и как нам туда попасть?» Руднев спросил присутствующих. «Господа, еще есть вопросы». Мичман Балк своим баритоном выразил мнение окружающих. «Веди, командир, мы с тобой». И все одобрительно загудели в лучших традициях русского флота. Тогда Руднев сказал офицерам: «Собирайте матросов по командам и принимайте броненосец, время на это 2 дня, по первой с нами останутся германские инструкторы, и пойдем под германским флагом». После сердечного союза 3 императоров от 1881 года мы практически одна держава, хотя каждая из империй имеет свой суверенитет, но государство фактически одно. «Германский флаг, это бесчестно», — сказал мичман Александр Шиллинг. Руднев парировал: «Не стреляющий корабль, соблюдающий нейтралитет, может следовать, куда ему заблагорассудится, но как только мы сделаем хоть один выстрел по неприятелю, мы поднимаем славный наш Андреевский стяг и уже становимся полноправным крейсером в составе флота. Такая постановка всех устраивает, господа». Все присутствующие одобрительно закивали. Начались трудовые будни. Команда, похватав вещи и следуя за мичманами и старшинами, ринулась на броненосец. Немцев там было всего человек 400 из 600 по штатному расписанию, и они с радостью сдавали мокрый корабль, не вписывающийся в концепцию современного германского флота открытого моря, тем более, что пришла директива принимать новый корабль, вооруженный, как полагается, 11-дюймовыми орудиями главного калибра, а русским и этот пойдет и не крейсер, и не броненосец, ни богу свечка, ни черту кочерга. Хотя, как говорили германские офицеры, построен корабль на совести очень качественно, с хваленой немецкой точностью и множеством технических новинок. 3 паровые машины общей мощностью 14 тысяч лошадиных сил, как отметил старший судовой механик Николай Лейков. На «Варяге», а этот был его единственный корабль, он допустил много ошибок, но здесь Николай ни в коем разе не хотел допустить повторения пройденного, и дотошно выпытывал у германских инструкторов, что да как, так как в морском инженерном училище немецкие преподавали. Сергей Зарубаев, старший артиллерийский офицер «Варяга», принял башню А, его подчиненный, Эйлер Дмитрий Павлович, 20-летний юнец, башню Б, мичман Александр Лобода стал распоряжаться палубными орудиями, а Василий Балк, башни С, старший артиллерист с корейца Степанов Павел Гаврилович, в башне Д, они долго расспрашивали немецких артиллеристов, что да как, а те торопились сдать корабль, чтобы отплыть на родину и пить пиво с сосисками, и ничего вразумительного сказать не могли. На следующий день, когда Руднев уладил все формальности в посольстве и поднялся на борт «Варяга», его встретил дружный флотский экипаж. Бутлеров Александр Михайлович был вахтенный начальник, так сказать, от Бога, и на вновь принятом корабле российского императорского флота все закрутилось и завертелось в интересах службы. Франк Валерий, инженер-механик, принял все котлы на броненосце, приказал развести пары, проверить запас угля, арматуру, трубки котлов и колосники. Бойсман Владимир Васильевич доложил Рудневу, что всех припасов в достатке, кроме питьевой воды и лимонов, но это можно докупить в Циндао в течение 3 часов. Всеволод Федорович последовал к себе в каюту. Портрет императора Вильгельма II он убирать не стал, потому что уважал его за честность, прямолинейность и братство по оружию, а также за продажу Российской империи этого замечательного корабля. В голове у командира было и без этого много вопросов. Корабль офицеры и матросы приняли. По запасам вопросов и проблем в принципе не возникает. Дело в том, что если придется драться, а на этот счет у Руднева иллюзий не возникало, то как пополнить боезапас? И он шлет телеграмму на высочайшее имя с просьбой отправить во Владивосток срочным образом пароход с двумя боекомплектами для нового варяга. Идти Руднев также решился во Владивосток, так как Порт-Артур блокирован с моря, и если мы туда придем, то только создадим новых проблем, а во Владивостоке есть возможность как выписать жену, так и получить обещанный боезапас по железной дороге. К тому же во Владивостоке только бронепалубные крейсера с миноносцами и наличие там броненосца более чем желательно, подсказал ему разум. Старший артиллерийский офицер Зубарев собрал своих товарищей артиллеристов и спросил, как мы будем вести огонь. Прошу высказаться присутствующих. Мичман Балк, насколько успел узнать свою вторую от носа башню, сказал, у германцев здесь более чем все организовано. Снаряды небольшие, в 342 фунта, но взрывчатки там 7 фунтов, как в нашем 10-дюймовом бронебойном снаряде. Бронепробиваемость снаряда не хуже, а скорострельность потрясающая, до 3 выстрелов в минуту, если я правильно предыдущего командира фон Вестфахена понял. Зубарев продолжил свои умозаключения. Видим вражеский корабль, например, крейсер «Асама». Эйлер, которого даже передернуло от упоминания этого крейсера, сказал, «Всадил бы я в него не 6-дюймовый, а 9,45-дюймовый снаряд с 7 фунтами взрывчатки, а не с одним». Зубарев невозмутимо продолжил, «Дистанция, 40 кабельтовых, я из своей башни даю выстрел фугасным снарядом, все равно рыб кормить, перелет, и, обращаясь к Эйлеру, ваша башня вторая, вам и стрелять». Эйлер произнес, «Если по пеленгу просто перелет, опускаю чуть ствол, произвожу выстрел, надеюсь на накрытие». Балк и Степанов в один голос. «Видим накрытие, переходим на беглый огонь». Зубарев менторским тоном. «Хорошо, но противник приближается, все 4 башни отстрелялись с перелетом, я сам опускаю ствол на 1 градус, и недолет». Эйлер предполагает, «Если действительно идет сближение, и корабль противника приближается, то я не меняю направление ствола, и возможны попадания». Балк говорит, «Смотрю по ситуации, если попадания были, чуть опускаю ствол, если не было, то действую по обстановке». «Вопрос еще», — продолжил Зубарев, «снаряд на 40 кабельтовых летит 11 секунд, перезарядка у нас 20 секунд, вполне есть время слегка поправить башню по высоте и по направлению». Зубарев похвалил, «Молодцы, суть понимаете, а если против нас 2 противника, что предпочтительнее, вести огонь по одному кораблю или по обоим?» Балк ответил, «Раз у нас такой замечательный корабль, предлагаю обстреливать 2 противников, потому как одно дело, вести огонь спокойно, зная, что тебя не обстреливают, а совсем другое дело, чувствовать, когда трясутся поджилки, орудия неприятеля направлены прямо на тебя, и отсчитывать секунды перед его залпом, из-за этого точность снижается. Тогда, — сказал Зубарев, — ежели нам придется вести бой с 2 противниками, я главный в носовой группе башен, ты, — показал он пальцем на мичмана Балка, — в кормовой. Еще вопрос, — сказал властный Зубарев, — какова бронепробиваемость наших орудий, кому и что удалось узнать? Степанов, сомневающимся тоном, честно говоря, немцы поставили на варяг орудия облегченные, которые, наверное, не знали, куда пристроить. Вес австрийского орудия завода «Шкода» 28 тонн, здесь стоят такие же, только 24-тонные орудия «Круппа», соответственно полным зарядом не стреляют. Снаряд весит 140 кг супротив 229-килограммового австрийского и начальная скорость снаряда 2260 футов в секунду против 2370 футов в секунду у австрийцев. Но зато выше скорострельность до 3 выстрелов в минуту. Соответственно ниже бронепробиваемость у наших орудий супротив австрийских, примерно процентов на 40. Зубарев может дать телеграмму генерал-адмиралу и купить в Австро-Венгрии 8-10 орудий 238 мм, 28 тонны снаряды к ним. Перевес составит примерно 100 тонн водоизмещения. Корабль осядет 2 дюйма, но это не критично, зато мощь возрастет в 2 раза. Докладываем командиру, подытожил собрание Зубарев, с артиллерией все в порядке, решили артиллеристы нового броненосца в составе российского императорского флота. Тем временем губернатор Циндая, капитан Цурзи Оскар фон Труппель, Сам ошарашенный такой новостью с передачей Российской империи броненосца Виттельсбах решил посетить корабль, уже занятый русскими офицерами и матросами, выяснить все детали и оказать посильную помощь. Катер доставил его к трапу, совместный русско-германский караул сыграл восхождение и губернатора встретил Всеволод Федорович и бывший капитан корабля Артур фон Штербах. Приветствовали губернатора. Всеволод Федорович после формальных вопросов о здоровье императора Вильгельма и погоде попросил загрузить еще 500 тонн вестфальского угля в дополнение к 650 имеющимся на броненосце и еще 500 240 мм, 140 кг снарядов к орудиям главного калибра, имеющимся в арсеналах Циндая, и за все заплатит русская казна, а сейчас корабль собирается на войну отомстить за вероломное нападение на бронепалубный крейсер «Варяг» и канонерку корейцы защитить в этом регионе интересы как Российской империи, так и германской. Если лишить Японию, марионетку Великобритании, части кораблей, то это пойдет на пользу обеим странам в данном регионе, тем более Российская и Германская, а также Австрийская империи суть одно государство, только управляемые разными монархами, чисто для удобства администрирования. Дальнейшие речи, звучавшие уже на прощальном обеде в кают-компании, были о том, что русские и германские войска разбили Наполеона III в 1871 году, но злодейка Англия сумела отделиться от метрополии, пользуясь тем, что образовался Ла-Манш. Именно для этого надо строить мощный флот, сейчас потренироваться на Японии, а потом совместными усилиями взяться и за Англию. Губернатор уехал за полночь, броненосец спал, не спал только революционер Пертов Прохор Пахомыч, который собрал кружок молодых матросов и разговаривал. «Вам, товарищи, служба нравится. Бесправная скотина ты, а не матрос», — обратился он к салагам. «Что не так, боцман сразу персик, если офицеру попадешься на глаз, так под ружье, а ответить не моги». Но даже юные матросы не поддержали Пертова. Пребывание под огнем неприятеля, спасение, а теперь обретение нового дома отрезвляюще подействовало на молодых матросов и в бредни о братстве поверили они не особенно. Ведь ежели все равны, рассуждали потом Бершацкий и Ларионный близнюк Владимир, кто будет управлять кораблем, кто стрелять из орудий. И если в зубы не дать, так корабль грязью зарастет, кому же прибираться захочется. Эти идеи хороши в коммуне, возможно, на заводе, но не на боевом корабле. С утра 16 февраля к варягу на носу и корме, у которого красуется герб Виттельсбаха, красивый лев с крыльями на синем фоне, подошли лихтеры. Лихтеры, с большими качественными мешками угля и лихтеры, со снарядами, немцы народ очень точный и там было ровно 500 тонн угля и 500 снарядов калибром 240 мм. В других лихтерах были продукты, припасы, Руднев проверил расчет с берегом, но за день экипаж долгов не наделал. По расчетам старшего штурманского офицера Евгения Берниса, о чем он и доложил Рудневу, Цусимский пролив следует форсировать ночью, когда обнаружить идущий без опознавательных огней корабль практически невозможно. До острова Квильпорт, обходить который Бернес планировал южнее, 330 миль, соответственно идущему экономической скоростью варягу требуется 33 часа. Темнеть начинает примерно в 17 часов 30 минут, соответственно выходить надо завтра в полдень, затем следует прибавить скорость до 15 узлов, но чтобы искры из дымовых труб не вылетали, и форсировать Цусимский пролив в темное время суток, за 12 часов, 180 миль. Следует сделать, конечно, поправку на течение и ветер, но это уже, как повезет. Ну и дальнейший путь до залива Петра Великого, 550 миль. Тоже бы держать узлов 12-15. Тем более, что Евгений Андреевич был опытным специалистом, изучал Белое море, а там гидрография очень сложная, привел на Дальний Восток миноносец Властный, а в 1903 году стал старшим штурманом на крейсере Забияка и плавал в этих водах. За те три дня, что предшествовали передаче корабля, соблюдался режим неразглашения передачи, но герой боя при Чемульпе не могли совсем уйти от вездесущих журналистов, да в то время это было и не принято. Поэтому различные, в первую очередь германские, затем французские и итальянские, журналисты узнали о новости, а раструбили уже на следующий день, что русские подняли упавший меч крейсер «Варяг» воскрес со дна морского, Руднев идет мстить. Англичане и японцы узнали об этом еще на следующий день, Когда варяг уже обогнул остров Квильпорт и двигался в темноте к южной оконечности острова Цусима, тем временем корреспондент Сиппинг Райт, а заодно и советник самого адмирала Того, сидит в салоне гигантского броненосца Микаса, пьет чай и разговаривает с японским адмиралом Хихатира. «Зачем русские купили этот германский броненосец, и что он может?» – спросил Того. Райт ответил: «Я изучил его возможности под Giants Fighting Ships, и могу сказать, что он эквивалентен по возможностям русским броненосцам-крейсерам «Пересвет». В эскадренном бою его бояться тогда не стоит», – заметил Того. «Но он может нанести много бед на коммуникациях». «Наша война», – заметил Того, – «все идет по плану, разработанному мной и вами еще до войны. Русский флот закупорен в Артуре, два новейших броненосца повреждены. Фактически мы уже выиграли войну в море, осталось дожать этих русских в Артуре и Владивостоке, как угрей в своей норе». «Согласен с вами, адмирал», — сказал Райт, «но собака, загнанная в угол, может здорово покусать», — добавил он, отпивая чай. «Вот и русские хорошо ответили огнем эскадры и береговых батарей, когда вы решили их проинспектировать после ночной минной атаки. Но, конечно же, затопленный варяг с корейцем – это плюс, а также потопленный боярин Манчжур и Енисей существенно снизили возможности эскадры русских и в минной войне, и поддержки сухопутных войск со стороны моря. Но русские исхитрились и сгрызли кость», – сказал Того, отпивая чай, одновременно делая вдох, в виде седьмого боевого отряда адмирала Ямала. Райт ответил: «Данная ситуация не более чем досадная случайность. Сейчас первый боевой отряд блокирует Артур, убрать его мы не можем. Второй отряд адмирала Камимуры движется к Владивостоку, чтобы покарать непослушных гайдзинов. Третий боевой отряд адмирала Девы находится при главных силах флота, а четвертый при втором. Поэтому для поимки варяга предлагаю немедленно телеграфировать Катайке и Того младшему, пусть ищут германский броненосец или в Цусимском проливе, или при выходе из него, возможно, повезет Камимуре, и он потопит Руднева уже у Владивостока». Того, задумавшись и взяв паузу, сказал: «На все воля богов», и отдал необходимые распоряжения. Наши герои подошли к проливу, как и предполагалось, и вошли в него в сумерках и в тумане. Вдали виднелись маяки, японцы их для удобства судоходства не гасили. Море слегка штормило, и волны били в правую скулу нового русского корабля. Но броненосец, отметил Руднев, был очень ходкий и легко взбирался на волну. Пару раз сотворачивали в сторону от огней, виднеющихся вдалеке, и к утру уже огибали Цусиму и взяли курс на Владивосток. Евгений Бернес стоял, склонившись над картой, весь в напряжении, постоянно требуя от вперед смотрящих и марсовых всей информации, что к ним поступает. Старший офицер Вениамин Степанов тоже находился на вахте и обеспечивал работу корабля. В сонных Пусане и Симоносике забегали матросы, пары были разведены, якорные цепи стали выбираться, и японские корабли пошли в темную ночь на поиск неприятеля. Если у контр-адмирала Катайки были, хоть и устаревшие, но достаточно мощные корабли в виде броненосца Чиньен и крейсеров Ицукусима, Мацусима и Хосидати, имевшие крупнокалиберную артиллерию, то Того младший, который во всем хотел подражать Того старшему, вывел в пролив лишь крейсера Сумачи, Ида, Акицусима и Идзуми. Но, как не мчались японцы на всех парах, вываливая в истинно черное небо снопы искр, как не опрашивали всех рыбаков, попадающихся на пути, броненосец «Варяг» они так и не нашли. К утру ветер сменился на западный, бортовая качка сменилась продольной, и корабль-призрак без огней, но с четырьмя башнями направился курсом на Владивосток, удовлетворенно констатировал Всеволод Федорович. Глава 7. Возмездие. Контр-адмирал Есин собрал капитанов крейсеров на флагманском «Богатыре» вечером 21 февраля, выслав вестовых заблаговременно. За бортом мела заунывная вьюга и было страшно холодно. Казалось, никому нет дела до замерзшего Владивостока. Но дисциплина собрала капитанов крейсеров. Стимман пришел из своей каюты в кают-компанию. Адмиральского салона на «Богатыре» не было, и Есину пришлось довольствоваться отдельной каютой. К нему на борт поднялись капитаны Арнаутов, Тундерман, Трусов, а Ритценштейн с Добичем прибыли чуть позднее. Извинились за опоздание, им просто было дальше добираться. Карл Петрович обвел всех присутствующих взглядом и сказал: «По конфиденциальным сведениям, Завтра с утра к Владивостоку явится сам адмирал Камимура со своими броненосными крейсерами, а именно Идзума, Адзума, Асама, Якума, Ивати и бронепалубными крейсерами Касаги и Йосина. Фото 9. Броненосный крейсер Асама. Лица собравшихся офицеров погрустнели. Противники более чем серьезные, прервал паузу капитан России Арнаутов. И у нас, лиц ответственных за оборону наших дальневосточных рубежей, есть различные варианты действий, продолжил Есин. Информаторы у вас, то, что надо, заметил крутящий в руках курительную трубку Добич. Во-первых, продолжил Есин, отсидеться в порту, как будто котлы прогреваем, дескать, и крейсера у нас бронепалубные, и орудий у нас меньше, и ремонта корабли требуют. Но это только теория, конечно, мы так не поступим. Тундерман задумчиво сказал, да, у обывателей вся надежда на нас, на флотских, даже на береговую артиллерию не надеются, как на нас. Второй план, продолжил Карл Петрович, напасть на коммуникации противника у Квильпорта, или сходить в залив Вакса, или же вообще на траверс Токио. Капитан первого ранга Трусов, встрепенувшись, сказал, я лично поддерживаю, раз мы в эскадренном сражении противостоять не можем, а объективно, мы можем через 2 часа вывести в море лишь 4 крейсера, то логично было бы нанести япошкам удар в их слабое место, а именно по коммуникациям, и привести в гавань несколько жирных купцов с грузами. Кто за? И некоторые уже были готовы поднять руки, но не успели. Карл и Ессин далее ведет совещание, тем временем, когда за стальным бортом крейсера мороз и лед трется о борт корабля. Но что скажут горожане, если мы уйдем, что будет после нашего возвращения? Сохраним ли мы честь? Предлагаю, уважая традиции русского флота, драться, предложил контр-адмирал. Арнаутов кивнул. Стимман сказал, да. Тундерман сказал, драться, так драться. Трусов, на все воля Божья. Ритценштейн спросил Иессина, а чем нам заниматься, тем, кто находится вынужденно в ремонте, в то время, пока вы сражаетесь, и вообще, как вы видите предстоящий бой. Иессин говорит, обращаясь к командиру крейсера «Громобой», который стоит в ремонте с разрушенной кормой и полкана, получившего торпеду в машинное отделение. Ваша задача – побыстрее отремонтировать корабли, они очень нам нужны. А бой вижу в том виде, что когда японские броненосные крейсера втянутся в ледовое поле, а сейчас оно полметра толщиной, то на свободной воде останутся Касаги и Йосина. Вот против них и направим свой первый удар. А потом обстреляем выходящий головной из ледового плена крейсер, потом второй, а там как бог даст. Если выберутся, прибавим скорость и отойдем в океан, а там ищи нас свищи, затем вернемся, героями. Все присутствующие одобрительно закивали. Причем попросим вас, обратился Иессин к Ритценштейну и Добичу, сообщать нам по радио и ракетами каждые 10 залпов японцев, чтобы мы напали, когда у противника будут полупустые погреба. Соответственно, если Камимура выпустит по Владивостоку примерно половину снарядов, я думаю, он так и поступит, то и нам справиться с ним будет легче, так как в арсеналах у японских броненосных крейсеров останутся бронебойные снаряды, а они будут прошивать небронированные наши борта, и, надеюсь, половина не взорвется. Заодно это утверждение, милейший Карл Петрович, вас к Георгию представить надо, сказал уважительно Добич. Капитаны крейсеров обсудили детали. После отъезда на крейсерах стали разводить усиленно котлы, одевать чехлы на орудия. В общем, на кораблях почувствовали предстоящий выход в море, причем срочный. Матросы судачили. Что за срочность? Даже отдохнуть после тяжелого выхода не дали, да наградить всех не успели. И вот, в ночь с 21 на 22 февраля, под завывание вьюги, вдоль заранее проделанного ледоколом надежной пути прошел флагманский бронепалубный крейсер первого ранга «Богатырь», ведущий остальные русские крейсера, в количестве 5 единиц, навстречу с неизвестностью. Они растворились в ночной тьме, шли строем фронта на юг, с дальностью до полумили между крейсерами, огней не включали, и зоркие марсовые видели лишь тени соседних мотилотов. Но тем не менее утром, когда рассвело и были на 80 миль южнее Владивостока, увидели на горизонте на дальности 14 миль одиночный военный корабль, и весьма крупный. Причем было видно, как корабль уже заметил крейсерский отряд чуть раньше. Что поделать, у большего корабля и наблюдатели находятся выше, подумал Иессин и отдал приказ к бою. Комендоры заняли свои места, боевой лазарет развернут, Кочегары и машинисты развели пар на полную мощность. Все офицеры на своих постах, прожектора закрыты и опущены под бронепалубу, расчеты мелкокалиберных орудий укрыты во внутренних коридорах, и так далее. Но, к великому удивлению Карла Петровича, который уже был готов дать бой одиночному кораблю, и тогда перехватить японские корабли явно не успевали, встречный корабль поднял Андреевский флаг. Наверняка какой-то отвлекающий маневр кого бы ни было. Но когда броненосец с удвоенным количеством башен главного калибра лег в дрейф и все орудия на нем находились в диаметральной плоскости, от высокого борта отвалил катер и направился к богатырю, то в принципе все сомнения отпали. А уж когда на палубу поднялся улыбающийся и здоровый Руднев Всеволод Федорович в сопровождении Степанова и Берниса, вообще вся команда прокричала «Ура!». Улыбки появились на лицах обычно суровых матросов. И Ессин пригласил нежданных гостей на завтрак, Стимман присоединился и офицеры с варяга тоже. Формальные приветствия остались в стороне, и спасшиеся из Чемульпа, быстро позавтракав, перешли к сути дела. «Восторгаюсь вашим мужеством 27 января. Выйти вдвоем против 6 противников и 8 миноносцев – это подвиг, достойный практически боя брига «Меркурий». Думаю, ваши имена будут навечно запечатлены в списках российского императорского флота. Да, сегодня 22 февраля, 26 дней всего прошло, мы приняли в Цинда по приказу государя-императора броненосец Виттельсбах и переименовали его в «Варяг» по высочайшему повелению государя-императора. Приняли корабли, миновав Цусимский пролив ночью, без огней почти, прибыли во Владивосток и встретили вас, рассказал Всеволод Федорович.